Этот момент Фидос узнал на прошлой ночевке, и вид того, как местные искатели устанавливают свои лагеря, заставил его испытать легкую зависть, а потом и небольшое разочарование собой, ведь до этого он ни о чем подобном не знал. А ведь если посмотреть, с какой сноровкой искатели все собирали и устанавливали, то становилось понятно, что для них это привычное действие, а значит они пользуются этими лагерями достаточно давно, чтобы это стало привычным. В тот раз он дал задание своим подчиненным собрать про эти лагеря информацию, чтобы по возвращении разузнать все более полно и попробовать приобрести подобный комплект, если получится, то в двух вариантах, полном и уменьшенном, без мебели. Уменьшенный вариант им и самим подойдет, а полный можно будет отвезти домой, пусть посмотрят и попытаются скопировать. Фидос был уверен, что подобные лагеря будут пользоваться у многих искателей спросом, так что храм сможет получить еще один источник дохода, если правильно все организовать. Как оказалось, все эти предметы можно было приобрести у гоблинов, либо заказать их изготовление у соответствующих мастеровых. Вот только все умеющие изготавливать подобные изделия ремесленники остались на острове, так что до весны оставалась только возможность покупки комплекта походного снаряжения у гоблинов, но стоило оно дорого. Впрочем, изготовленные на заказ предметы из такого набора тоже обходились в копеечку, но тут это было связано не только со сложностью изготовления таких легких предметов, но и в использованной при изготовлении и заговаривании магии. Предметы, продаваемые гоблинами сами по себе, без всякой магии, обладали великолепными свойствами и были очень легкими, а изготавливаемые ремесленниками хоть и делались из более привычных материалов и были тяжелее, но при этом хорошо зачарованы, так что и цена у них получалась примерно одинаковой. Вот только купить у гоблинов можно было только готовый комплект, а у ремесленника можно было заказывать и покупать только то, что тебе непосредственно нужно. Впрочем, как Артемис позже выяснила, приобретенные у гоблинов наборы можно было зачаровать уже самостоятельно, причем до разного уровня, вплоть до повышения цены на такой лагерь до совсем уж запредельных значений. Именно такой комплект был у того альва, с которым Артемис завела близкие отношения, и оценить даже его примерную стоимость у них не получилось. Вот только на ее удивленный вопрос, альф рассмеялся, заявив, что для их группы это не имеет значения, так как зачаровывали они все самостоятельно, только с небольшим привлечением сторонних мастеров слова. И вот, пока все участники похода наслаждались комфортом во время ночевки, они были вынуждены спать как какие-то нищие. И пусть в подземелье, где погода не менялась, а температура была вполне себе комфортной, спать под открытым небом было вполне себе нормально, как многие и поступали, но когда вы единственные из всего рейда, кто так ночует, то начинаешь ощущать себя бедным родственником в гостях. Но если компактные походные лагеря хоть и вызывали зависть и небольшое удивление, но все же были чем-то вполне себе понятным, то вот один участник рейда заставлял Фидоса напряженно хмуриться. Это был крепко сложенный мужчина, одетый вполне себе по-северному и со шкурой медведя на плечах, вооруженный только длинным ножом, который носили все свободные мужчины севера, да и некоторые женщины, и деревянным посохом. У мужчины не было с собой никакой поклажи, да она ему, судя по всему, и не нужна была, так как все нужное он получал прямо от окружающей растительности или животных. Вот и сейчас он просто воткнул свой посох в землю, а трава вокруг него сплелась в циновку, после чего трава снаружи получившегося пятачка начала активно расти, пока не поднялась на высоту человеческого роста. Затем она согнулась к центру, переплетаясь и формируя стены живого жилища, оставив с одной стороны небольшой лаз, куда нужно было заползать на четвереньках. Этот человек сам подошел к нему, предложив свои услуги и назвавшись друидом, и его навыки понимания живого мира, а также взаимодействия с живыми существами действительно были на высоте. Вот только некоторые его способности и навыки явно превосходили то, что могло освоить большинство других друидов, что заставляло задуматься. К тому же, Артемис почувствовала, что от него веет божественной силой, совсем немного и для большинства разумных незаметно, но не для служительницы богини. Так что Фидос решил, что за этим человеком, назвавшийся Шатуном, стоит присматривать. Утро в подземелье было достаточно условным и всего лишь отмечало момент включения дневного освещения. Вот только что еще была ночная темнота, а уже через несколько ударов сердца светильники на потолке пещеры, имитирующие дневное светило, светятся на полную мощность, освещая все вокруг дневным светом. Выбравшийся из палаток народ умывался и ходил облегчиться, пока дежурные готовили завтрак. Фидос не вмешивался в дела групп, только наблюдая со стороны, после чего присоединился к своим соратникам за завтраком. Во время еды они обсудили, по какому маршруту лучше будет идти к переходу на 18 этаж и где на 17 этаже стоит разместить промежуточные лагеря для отдыха. Еще перед спуском, они проработали несколько вариантов, решив определиться на месте, исходя из того, как быстро они будут продвигаться и насколько сильными окажутся искатели, решившие принять участие в организованном ими рейде. И вот сейчас, увидев, что трехдневный спуск они выполнили за два, Фидос решил двигаться по самому короткому маршруту, всего с одним промежуточным лагерем, разбитым неподалеку от лестницы, да и то только на тот случай, если монстры с 18 этажа погонятся за ними при отступлении. Закончив завтракать, лидеры групп собрались на короткое совещание, как они делали перед каждым переходом, чтобы узнать, по какому маршруту будут двигаться дальше, и распределить обязанности. Фидос продемонстрировал схему 17 этажа, которую они составили на основании своих записей, и указал как сам маршрут движения рейда, так и безопасные пещеры поблизости, а также ту пещеру, в которой им предстояло развернуть промежуточный лагерь. Ну конечно же он обозначил районы охоты различных монстров, чтобы народ понимал, с кем они могут столкнуться в том или ином месте. Совещание прошло как обычно, но когда народ начал расходиться к своим группам, то Чижлин, так звали Альва, с которым Артемис завела знакомство, задержался, сделав Фидосу знак, что хочет переговорить. Так что он тоже остался сидеть, ожидая, пока их оставят одних. Альв же дождался, когда все отойдут шагов на 7, после чего сделал сложное движение левой кистью, пошевелив пальцами. Фидос почувствовал, как сработали чары, после чего заметил появившиеся в воздухе вокруг них двух марева, похожие на дрожание горячего воздуха в пустыне. Судя по всему, это был аналог известного ему полога молчания. «Теперь можно поговорить», — констатировал Альф, посмотрев на человека спокойным взглядом. «Прежде чем мы отправимся дальше, нужно прояснить один момент, без которого никакого рейда не будет». «Какой?» — Фидос напрягся, так как они, вроде как, обговорили все моменты еще в процессе организации рейда. «Все просто, за тобой сохраняется руководство рейдом и принятие решений, но впереди идет моя группа, и если я, или мой второй щитовой, скажем стоять или отступать, или мы потребуем изменить маршрут, прикажем занимать оборону или бежать сломя голову не обращая ни на что внимания, то ты и твоя группа подчинитесь без пререкания и не задавая вопросов», озвучил свои условия Чижлин. Причем он сделал это таким тоном, как будто не условия ставил, а излагал всем известные истины. «Почему тогда тебе просто не взять на себя командование? Зачем такие сложности?» — спросил Фидос. «Ты, кажется, не понял», — покачал головой Альф. «Это стандартные правила работы групп, в которых имеются щитовые, командир принимает общее решение, но если щитовой решит, что группе угрожает опасность, то его команды становятся обязательными к выполнению всеми членами группы». «Щитовой?» — переспросил Фидос, впервые услышав такое название. «Это кто такие?» «Это специальным образом подготовленный воин первой линии», пояснил Альф, усмехнувшись. «Что-то вроде следопыта гоплита. Это какие-то ваши альвийские типы разделения?» Решил уточнить Фидос. «Не наши, но мы взяли их на вооружение», все с той же усмешкой пояснил Альф. Фидос немного помолчал, обдумывая слова Альва, но потом решил соглашаться на выдвинутые требования, иначе их рейд грозил развалиться. К тому же, он был уверен, что остальные искатели очень легко сменят один рейд на другой и дальше отправятся уже без его группы. «Хорошо, я согласен», — кивнув в ответ, Альф молча встал, шевельнул кистью, снимая полог, и пошел к своей группе. Посмотрев ему вслед, Фидос пожал плечами и вернулся к своим, сообщив им о новом правиле. Наблюдать за слаженными действиями идущих впереди альвов было интересно и поучительно. Все их действия были четко выверенными, и казалось, они знают, что их ждет в следующей комнате, какой монстр где находится и как наиболее эффективно с каждым из них справиться. Если бы Артемис не знала, что до 18 этажа их группа добралась первой, а остальные до этого спускались только до 15, то она бы решила, что альвы исходили 18 этаж вдоль и поперек, зная каждый его закоулок и всю информацию про обитающих тут монстров. Но насколько это все ни было необычно, но больше всего вызывало удивление реакции остальных искателей, которые воспринимали это как нечто само собой разумеющееся. И не только то, как действовала группа альвов, но и сложившиеся между группами взаимоотношения, когда всем рейдом по-прежнему командовал Фидос. Но если кто-то из двух альвов в тяжелых доспехах и большими прямоугольными щитами говорил, что дальше идти нельзя, или стоит выбрать другой путь, то все послушно останавливались и шли новым маршрутом. При этом никто не видел во всем этом каких-то противоречий или умаления чести лидера рейда, ни другие альвы, ни люди, ни дварфы, ни даже два орка, входившие в одну из смешанных групп, что было вообще из ряда вон, так как согласно имеющимся у них знаниям, альвы и орки регулярно воюют, потому и отношения между ними не очень. Нет, был один человек, который смотрел на это все с некоторым удивлением. Это был присоединившийся к рейду друид, причем, довольно опытный и сильный, но он был именно что один. Так что можно было с большой уверенностью говорить о том, что подобная сцена не была чем-то странным или особенным для искателей, участвовавших в рейде. И соответственно, это вызывало определенные вопросы, на которые ответов у нее пока не было. Первый вопрос касался того, было ли такое положение вещей нормой вообще для всех искателей в этом подземелье, или это особенность только самых сильных групп. Ведь в рейде участвовали только лучшие искатели, из присутствовавших в подземелье, так что стоило этот вопрос по возвращении уточнить. Также стоит попробовать узнать, чем отличаются эти щитоносцы от других особых искателей. Ведь она видела некоторых из участников рейда в крыле для особых искателей, так что они явно тоже обладали какими-то возможностями, о которых народ не сильно распространялся. Например, один из стрелков альвов точно был из этой категории, а с учетом того, что такие же, как у него, луки были и у многих других стрелков, можно было предположить, что они тоже относятся к особенным. Да и если присмотреться к участникам рейда, то можно заметить некоторую схожесть их снаряжения, как будто они закупали его в одной мастерской. Артемис вообще была вынуждена признать, что они изрядно ошиблись, нацелившись на покорение подземелья и не став пытаться объединяться с другими группами для охоты или походов за добычей, посчитав, что быстро справится с такой несложной задачей. Возможно, подойди они к выполнению этой задачи из расчета на несколько месяцев, то не ломали бы сейчас голову над вполне возможно всем известными фактами. У Мирапы уже начала побаливать голова, но та продолжала поддерживать магическое зрение, ведь она хотела наконец разобраться, что же именно делают львы и некоторые другие искатели, что они умудряются заранее узнавать о приближении монстров и сразу определять наиболее эффективный способ победы над ними. Впору было решить, что это как-то по-особому подготовленные предсказатели, если бы не то, что нельзя так точно и на такую большую дистанцию создавать предсказания. Да и даже если научиться делать предсказания по собственному желанию, это сильно выматывает и нужно отдыхать даже после одного, а тут эти искатели еще и сражались. К тому же, было непонятно, зачем предсказателю идти в первых рядах, когда он может просто двигаться в центре группы и сообщать об увиденном. Так что понаблюдав, она решила, что это все же какой-то магический трюк, а раз так, то его можно освоить. На это также указывало то, что им владели самые разные бойцы. К сожалению, пока она смогла только подтвердить, что это как-то связано с магией, но вот что именно и как они делают, оставалось загадкой. И что самое раздражающее, картина движения магии вокруг каждого из этих искателей отличалась, причем иногда настолько, что могло показаться, они использовали совсем разные магические приемы. Вот только такого не могло быть, так как тогда результат бы очень сильно отличался, а они демонстрировали примерно одинаковый уровень предугадывания. Вообще, когда Артемис рассказала о своем опыте встречи с альвом из числа особых искателей, то Мирапа посчитала, что тот обладает каким-то навыком или способностью по контролю окружающего пространства. Иногда подобное демонстрировали некоторые бойцы, и хоть это вызывало восхищение, но чем-то совсем уж необычным не было. Но сейчас, понаблюдав за тем, как эти особые искатели действуют, она поняла, что тут скрыто что-то намного более серьезное. Так что стоило им перейти на 18 этаж, как она почти полностью перешла на магическое зрение, пытаясь увидеть, что же именно используют эти самые щитовые и некоторые другие бойцы и стрелки. Вот сейчас они как раз подошли ко входу в коридор, соединяющий две пещеры, и оба щитовых на несколько мгновений просто замерли, ожидая непонятно чего. При этом в магическом зрении Мира повидела, что магические потоки вокруг них постоянно движутся, но не так, как в обычных условиях, и не так, как вокруг большинства альвов, а как-то странно, вроде как стремясь проникнуть в ауру щитовых, но разбиваясь фонтаном брызг, которые тут же растекались по поверхности ауры тоненькими ручейками, частично впитываясь, а частично снова собираясь в потоки и уносясь куда-то дальше. У Мирапы создалось впечатление, что должно быть что-то еще, что составляет часть потока, но чего она видеть не может. Это сильно раздражало и заставляло всматриваться еще пристальнее, но приносило только головную боль и резь в глазах. И если проблему с глазами можно было решить лечебными чарами, то вот с головной болью что-то сделать не получалось. Хорошо еще, что пока голова болела не слишком сильно и не мешала концентрации, так что она не прекращала наблюдать. А дальше начались уже ставшие привычными действия. Альвы двинулись вперед, пройдя коридор и выйдя в просторную пещеру, по которой они и двинулись, притормаживая только для того, чтобы сообщить о монстрах впереди, их количестве и уязвимостям, и иногда чтобы предупредить о том, что очередная группа монстров пытается обойти их с одного из флангов или выйти в тыл. При этом они ограничивались только этим, не навязывая своего мнения и оставляя все решения на Фидоса, которому приходилось принимать решение, что им и как делать. Впрочем, учитывая, насколько подробную информацию давала двигавшаяся во главе рейда группа альвов, и насколько сильные и опытные искатели составляли входившие в него группы, сделать это было совсем несложно. Кстати, наблюдала Мирапа не только за альвами из передовой группы и некоторыми искателями из других групп, но и за тем странным человеком-друидом, который присоединился к ним в одиночку. Он хоть и не стремился демонстрировать свои навыки, ограничившись самым минимумом, в основном помогая во время охоты, но на тех же ночевках он показал очень высокие навыки владения магией с природной направленностью, заставляя ту же траву создавать для него все, что ему требовалось, палатку, спальный мешок и даже что-то вроде невысокого плетеного кресла. Возможно, он создавал что-то еще, но этого она уже не видела, хотя магические потоки вокруг однозначно указывали, что он еще что-то делал, и не только накладывал магическую защиту. Ну, ничего, пусть она все еще не могла рассмотреть, что же именно делали эти особые искатели, но зато она теперь знала, в каком направлении нужно искать, и что существует какая-то тайная магия, о которой она ничего не слышала. Но она обязательно в этом разберется. Часть 354. Основная проблема любого летающего транспорта – это двигатели, а точнее, количество энергии, которое ты можешь взять с собой в полет. Ведь если сама по себе энергия не имеет массы, то ее носитель и емкости для его хранения уже очень даже да. Таким образом, создателю летательного аппарата требуется найти баланс между тем, сколько он может выделить места и грузоподъемности для хранения емкости с запасом энергии, а сколько оставить для полезной нагрузки. Дан внимательно слушал то, что ему рассказывал один из гоблинов. Сейчас у них был очередной перерыв для отдыха, и один из гоблинов решил просветить его по поводу строительства дирижаблей и других летательных аппаратов. За последнее время это стало уже чем-то вроде традиции, когда во время отдыха ему объясняли те или иные моменты в этом вопросе. В этот раз разговор зашел о двигателях, об их типах, преимуществах, недостатках и особенностях. В зависимости от того, какой тип двигателя ты будешь использовать в своей конструкции, будет разница и тип емкости для носителя. Так, ты уже знаком с ДВС, то есть двигателями внутреннего сгорания, для которых требуется жидкий носитель, для хранения которого требуется бак для жидкого топлива. Ах да, топливо – это химический носитель энергии, которая путем сгорания переводится в кинетическую, то есть энергию движения. В такого типа двигателях также может быть использовано газовое топливо. К химическим двигателям также можно отнести паровые двигатели, двигатели внешнего сгорания и реактивные двигатели, частным случаем которого является ракетный двигатель. В этих типах можно использовать как оба предыдущих типа топлива, так и твердое, например, хорошо известный тебе уголь. Замолчав, гоблин посмотрел на Дана. Тот в ответ кивнул, подтверждая, что пока все понятно, и гоблин продолжил свою импровизированную лекцию. В условиях отсутствия широкого доступа к магии, химическое топливо является самым энергоемким и доступным носителем энергии, что ты мог наблюдать в своем путешествии, попав на строительство дирижабля. Но у того же ДВС, при всех его преимуществах, имеются и недостатки, из которых самыми существенными являются время реакции и вибрация. Первое делает невозможным быстрый взлет, требуя относительно длительной подготовки. Вибрация же приводит к ослаблению и разрушению крепления и несущих конструкций, а несколько двигателей еще и могут войти в резонанс, особое состояние, когда вызываемая ими вибрация порождает очень сильное искривление конструктивных элементов. Впрочем, с паровыми и реактивными двигателями дело обстоит примерно так же. Гоблин снова замолчал, чтобы убедиться, что Дан все правильно понял. Следующий тип двигателя – это работающий за счет потенциала. Вариантов его воплощения может быть много, но какой бы тип потенциала ты ни использовал, хоть механический, хоть электрический, проблема всегда упирается в массу носителя и емкости для него. Из-за этого страдает грузоподъемность и дальность полета, и в условиях отсутствия свободного доступа к магии преодолеть это ограничение не представляется возможным, из-за чего данный тип двигателей в летательных аппаратах применяется довольно редко. Убедившись, что Альф усвоил изложенное, Гоблин перешел к следующему типу двигателей. И, наконец, третьим типом двигателей являются магические, использующие не движение, в том или ином виде, а непосредственное преобразование магического посыла в движение ротора двигателя, то есть его внутренней подвижной части. На этом принципе строится подвижность големов и виденных тобой ранее там-мы-бам. Метод сам по себе эффективный, так как позволяет обеспечивать механизмом очень мощные, но вместе с тем быстрые движения, вот только чрезвычайно затратный по мане, то есть магической силе, ну или потоку, как вы это называете. Из-за этого использовать его можно только при наличии очень емких накопителей маны и мест, где эти накопители можно пополнять, ну или в подземельях и вблизи мест силы. Они прошли через 18 этаж как разогретый нож через сливочное масло. Причем никто из искателей не демонстрировал каких-то невероятных сил и навыков, а все монстры побеждались с минимальным использованием магии. И сейчас Фидос смотрел на ведущий в комнату стражи ядра коридор и прикидывал, стоит ли им сразу заходить внутрь или лучше произвести разведку с расстояния и вернуться в лагерь, чтобы обсудить ситуацию и выработать тактику. Еще в прошлый свой спуск их группа установила, что в следующей комнате их ожидает муравей. Причем, даже не солдат, а обычный рабочий, что вызывало беспокойство. Ведь не мог же охранять ядро всего-навсего муравей рабочий, и вообще, муравьи поодиночке не живут. Тут, конечно, был монстр, а они далеко не всегда придерживались того же поведения, что и их исходники, но даже в этом случае один рабочий не смог бы задержать даже одного искателя, не говоря уже про группу и тем более рейд. Так что где-то поблизости должны были быть и другие муравьи, которые появятся, стоит рабочему их заметить. Покрутив эту ситуацию со всех сторон, Фидос, прежде чем принимать окончательное решение, решил поинтересоваться мнением стоявших рядом командиров группы нескольких разумных из числа наиболее выделяющихся. У кого-то есть идеи по поводу этой засады? Мужчина был уверен, что это именно что засада, и стоит им появиться в комнате, как они подвергнутся нападению большого числа муравьев, насекомых, совершенно не боящихся смерти и готовых нападать даже на крупных животных. «В муравейнике не бывает одного входа», — спокойно сообщил Шатун, прежде чем хоть кто-то успел открыть рот. «Согласен, атаку можно ждать откуда угодно», — поддержал его один из командиров групп. Альф-лучник, бывший разведчиком одной из смешанных групп, наклонился и сорвал травинку, принявшись жевать ее кончик. Остальные, увидев это, начали с интересом наблюдать за его действиями. «Муравьиная тропа, нахоженная», — сообщил он свой вывод и выбросил травинку, добавив, «снаружи тоже есть выходы. Хм, придется строиться кругом», — вынес вердикт дварф, огладив бороду. Он был облачен в тяжелый доспех из больших железных пластин, расписанных различными рунами, а за спиной у него висело странное приспособление, похожие на трубу с непонятными выступами снизу и сзади. «На потолке тоже есть выходы», — сообщил все тот же Альф. «А в коридоре?» — поинтересовался Фидос. Он прикинул, что если в комнате имеются норы в том числе и на потолке, а снаружи тоже есть выходы из муравейника, то стоит попробовать встать в коридоре. Тогда им нужно будет защищаться только с двух сторон, а это намного лучше, чем оказаться в окружении под угрозой нападения сверху. «Выходов там нет», — задумчиво протянул Альф-разведчик, посмотрев на вход в тоннель. Вот только в его ответе четко можно было расслышать «но», так что все услышавшие его дружно посмотрели туда же. Но вот, Альф-щитовой подошел прямо ко входу и ненадолго замер, вглядываясь внутрь. Не получится, ходы прокопаны со всех сторон и слишком близко к поверхности, поэтому, когда потребуется, муравьи очень легко проделают выходы, сообщил он свой вывод. Что интересно, никто не усомнился в его заключении. Это было еще одним доказательством того, что способности щитовых не были секретом для опытных местных искателей, а значит, среди них они не были такой редкостью, чтобы вызывать удивление. А можешь сказать, что с противоположной стороны? Поинтересовался Фидос, решив не только попробовать получить больше информации о ситуации впереди, но и заодно проверить возможности щитового. Альф посмотрел на него в ответ, но ничего не ответил, снова замерев перед входом в туннель, вглядываясь в его глубину. Это, возможно, Альф наконец отмер и повел шеей. Вернувшись к остальным, он немного помолчал, формируя то, что он понял, в слова. Проход к комнате с ядром перекрыт дверью, которая откроется только после победы над стражем, сообщил он, и окружающие оживились. «Значит, шанс у нас есть», – заключил один из командиров группы альвов. «Да, но это все равно рискованно», – подтвердил щитовой. Фидос мысленно кивнул сам себе, получив подтверждение, что щитовые действительно могут делать предсказания. Дверь хоть и перекрывает проход, но находится не на самом входе, а в глубине коридора, так что там есть место для небольшой группы, разумных на 20, между тем продолжил рассказывать альв. Стены коридора обработаны и укреплены, а ходов в них нет, так что муравьи не смогут прокопаться через них. То есть, если занять там оборону, то удара в спину или нападения из-под земли и сверху можно не ждать, уточнил Фидос. Да, но как я уже сказал, в той части коридора смогут разместиться, так, чтобы не мешать друг другу сражаться, не больше 20 разумных. Альф покосился на орка. Ну, может 25, если не брать орков. В голове у Фидоса начал формироваться план, но требовалось уточнить несколько моментов. Будут ли считаться вставшие там воины находящимися в комнате? Спросил он у окружающих. Понятно, что никто еще не пробовал сражаться с муравьями, а значит и вроде как присутствующие не должны были знать подобное, но часть искателей уже продемонстрировала свои возможности по предсказыванию будущих событий, так что они вполне могли знать ответ на этот вопрос. «Будут, так как муравьи продолжат их атаковать», – дал развернутый ответ щитовой. «Тогда, у нас есть три варианта действий, но один очень хлипкий», – оповестил присутствующих Фидос. Никто не стал переспрашивать, терпеливо ожидая, пока он сам все расскажет. Первый, он же самый, сомнительный, это занять оборону на той стороне, разместив в доступном нам участке коридора перед дверью лекаря и магов поддержки. Так как основной строй не будет защищен от нападений сверху и снизу, то можно с уверенностью заявить, что без раненых и погибших не обойдется. По лицам слушавших его разумных было сложно что-то понять, но Фидос все же видел, что этот вариант никого не устраивает. Второй вариант действий – собрать группу из тех самых 20 разумных, и пусть эта группа держит оборону, пока муравьи не закончатся. Этот вариант уже вызвал заинтересованность у некоторых искателей, но перебивать его и что-то спрашивать никто не стал, давая ему возможность высказать все предложения. Ну и третий предполагает формирование трех групп. Первая, точно так же, как и во втором варианте, должна будет держать оборону возле двери, это самая сложная часть работы. Вторая группа должна будет разбить неподалеку от этого входа укрепленный лагерь и отбивать нападение монстров, а также помогать третьей группе. В задачу же третьей будет входить ослабление давления на первую группу, для чего она должна будет время от времени пытаться атаковать пещеру стража, делая вид, что пытается пробиться на помощь первой группе. После того, как она спровоцирует на себя муравьев, третья должна будет отходить к лагерю, подставляя монстров под обстрел из лагеря. Судя по всему, последний план вызвал у слушателей заинтересованность, так как они явно задумались, пытаясь прикинуть, насколько он осуществим. К сожалению, я недостаточно хорошо знаю ваши возможности, чтобы выбрать тех, кто сможет наилучшим образом выполнить каждую из этих задач, между тем продолжил Фидос. Да и неправильно будет принудительно назначать искателей на самый опасный участок, в первую группу. Поэтому посовещайтесь между собой, обсудите, и если вы будете согласны с этим планом, то возвращайтесь, будем решать, кто и в какой группе будет. Получив согласие от всех присутствующих, Фидос вернулся к своим людям, чтобы поделиться с ними полученной из этого разговора информацией и изложить свои мысли о сражении со Стражем Ядра, в роли которого выступает целый муравейник, а не какой-то один монстр или даже стая монстров. «Так нечестно», — возмутилась Ленит, прячась за угол, чтобы не оказаться нанизанной на подводную стрелу, выпущенную големом-метателем. «Почему они всегда стреляют в меня, а тебя игнорируют? Возможно, это из-за разницы наших путей», — философски предположил Дриали, спокойно заплывая в тот же коридор, в котором укрылась его подруга. «Благодаря своим путям, эти два эльва практически всегда были в курсе того, что и где происходит. Конечно, были происшествия, ускользающие от их внимания, например, они часто теряли из виду безымянного, а Бератак вообще чаще не видели, чем замечали, но в остальном они были осведомлены обо всем происходившем в подземелье острова. Именно из-за этого их и пригласили на роль авторов колонки в газете, посвященной самому подземелью и происшествиям в нем. Благодаря этому в газете всегда была свежая информация, пусть иногда и довольно поверхностная, но с этим приходилось мириться, так как некоторые места были прикрыты от наблюдения и познания, иногда полностью, а иногда частично. Именно благодаря этим двум альвам в газете появилась статья о посещении Бивером огромного ледника на 14 этаже, или регулярно публиковалась информация о состоянии дел на каждом этаже. Некоторые были недовольны этой их деятельностью, но большинство народу с большим удовольствием читало написанные ими статьи и требовало еще, так как в последнее время все наиболее интересные новости касались или ледника на 14 этаже, или затопленного скрытого яруса на 15-м, то Дриали и Ленит решили отправиться на 15-й. Все-таки в ледник они заходить не решились, ведь согласно их пониманию, там обитал не только встреченный Бивером охотник, но и кто-то еще, кого орк найти не сумел. И если он мог этот момент проигнорировать, с его-то боевыми возможностями, то вот оба льва предпочли не рисковать. Конечно, их навыки обнаружения и понимания были одними из лучших среди всех искателей, уступая только навыкам Бира, так что скорее всего они бы обнаружили скрывающегося неизвестного, но было неизвестно, смогут ли они пережить столкновение с ним. Да они даже не были уверены, что переживут встречу с охотником, про которого уже была информация, а тут вообще неизвестность. В то же время про затопленный ярус 15 этажа известно уже было довольно многое, а големы стали вполне себе известным противником. Понятно, что приспособленные для действий под водой и умеющие плавать големы немного отличались от своих наземных собратьев, но общие принципы борьбы с ними оставались неизменными. Да, сражаться с големами под водой было сложнее, но это все равно было проще, чем пытаться выжить в столкновении с неизвестным противником. «Тут есть обходной маршрут?» – спросила Ленит, глядя через стену на разместившегося под потолком голема, который терпеливо ждал, когда они снова появятся, а точнее она. «Есть, но там такая же засада», – ответил Дриали, посмотрев налево, после чего перевел взгляд направо. «Там такая же ситуация, только еще и тройка големов на своих рыбах притаились поблизости. Есть какие-то идеи, кроме уничтожения голема?» – поинтересовалась Ленит, повернувшись к своему мужчине. «Можно попробовать провернуть тот же фокус с искажениями, который мы в свое время провернули, чтобы обойти закрытую дверь на 13 этаж», — предложил он. «Вот только неизвестно, найдем ли мы подходящее искажение. Да и дальше будут еще големы», — понимающе кивнула Альвийка. Они немного помолчали, оценивая ситуацию, каждый со своей стороны, но вариантов решения проблемы было не так много. «Если пробить стену вот в том месте, то можно попасть в череду комнат, через которую выйти уже за големами», наконец предложила девушка. Посмотрев на указанное место, мужчина задумался, после чего подплыл к стене и вынул из кармана бронзовую пластину с нанесенной на ней руной. «Ладно, давай, тогда заодно и испытаем новинку», с этими словами он приложил пластину к стене. Та прилипла, а Альф сразу же отплыл в сторону, внимательно наблюдая за появившимся вокруг приклеившейся к камню стены пластины маревом. «Приготовься, проход будет проходимым не очень долго, так что нужно будет как можно быстрее проскочить на ту сторону», — предупредил мужчина. «Поняла», — подтвердила, что услышала, Ленит, подплывая ближе к напарнику. Тем временем марево стало более заметным, и к тому же оно разрослось до диаметра примерно на размах рук взрослого мужчины-альва. В какой-то момент в центре марева появилось отверстие, которое начало расширяться, пока не заполнило почти весь занятый маревом диск. «Вперед!» — дал команду Дриали и сам показал пример, быстро проплыв через появившееся отверстие. Девушка тут же последовала за ним, а почти сразу, как они оказались по другую сторону стены, отверстие начало затягивать искажением, которое хоть и позволяло рассмотреть, что происходит по другую сторону, но создавало впечатление, что в него лучше пальцы не совать, во избежание утраты этих самых пальцев. Не обращая внимания на оставленную за спиной аномалию, альвы поплыли к видневшейся на противоположной стороне комнаты двери. Проплыв через несколько комнат, альвы оказались по другую сторону от ждавших их в коридорах големов-метателей, так что дальше они снова продвигались относительно свободно, избегая встречи с патрулями и засадами. Правда, им пришлось еще раз воспользоваться артефактом аномалии искажения, чтобы снова обойти перекрывшие все доступные для наблюдения коридоры заслоны големов. В результате, вскоре они оказались возле большого зала, погруженного во тьму. Не то чтобы свет был в коридорах, но глубокий затопленный зал вызывал странное ощущение. Впрочем, вполне возможно, что это было связано с тем, что им было известно о скрывавшемся в глубине зала големе-крокодиле, который мог атаковать в любой момент, но которого они так и не смогли рассмотреть. И последнее напрягало больше всего, так как либо крокодил где-то прятался, либо умел становиться незаметным для наблюдения. Оба варианта были так себе, но первый хотя бы давал шанс заметить опасность вовремя. Во втором же случае они могли и вовсе не заметить нападение, пока не стало бы слишком поздно. Успокаивало только то, что вроде как орки все же заметили голема заранее, просто не все успели адекватно среагировать. Вот только у альвов не было големов-рыб, так что их скорость перемещения под водой полностью зависела от магических навыков, а двигаться быстро было очень выматывающе. Но если это была единственная возможность избежать зубов крокодила, то придется выложиться. К тому же, нужно было только успеть пересечь затопленный зал и проскочить в проход, за которым можно было увидеть свет. Часть 355. Разделиться на три группы оказалось проблематично. Дело в том, что они столкнулись с противоречием, ведь первая группа должна быть максимально сильной, ведь ей предстояло сдерживать атаки муравьев от начала и до конца без перерывов, но при этом и третья группа должна быть достаточно сильной, чтобы суметь вырваться из окружения, в которое она могла легко угодить, и иметь возможность пробиться к первой группе для ее анабазиса во временный лагерь ко второй группе. Но основная проблема была даже не в том, чтобы подобрать правильное соотношение, а договориться со всеми желающими попасть в первую группу, чтобы выбрать только некоторых из них. К счастью для Фидоса, ему не пришлось заниматься этим, искатели самостоятельно решили, как будет произведен отбор из числа добровольцев, а ему осталось только утвердить получившийся состав. Точно так же участники рейда сами распределились и по двум остальным группам, а от него потребовалось только сообщить им о предпочитаемом составе этих групп, чтобы они могли эффективно исполнить свои функции. Зато вот руководить строительством временного укрепленного лагеря уже пришлось ему, заодно успевая контролировать группы сборщиков ресурсов, из которых этот лагерь и возводился, и наблюдать за тем, как две группы отрабатывают взаимодействие и различные приемы, которые могли помочь в сражении с большим количеством насекомых. И ведь требовалось не просто возвести лагерь, а сделать это за очень короткое время, чтобы успеть сразиться со стражем до конца дня. При этом нужно было еще и отбиваться от регулярных нападений монстров, которые не собирались спокойно смотреть, как они тут работают, и тем более терпеть шастающих по окрестностям сборщиков. Но они все же успели, закончив все приготовления к середине дня, так что у них осталось достаточно времени для сражения. В связи со спецификой предстоящих сражений в первую группу в основном входили бойцы в тяжелых доспехах, которых поддерживали пара магов и три лекаря, умевших устранять ранения и отравления на расстоянии, а не только при прикосновении. Фидос хотел отправить с ними больше лекарей, но маги заверили, что такого количества хватит. В третьей группе магов было существенно больше, но половина из них была представлена магами поддержки, а не атакующими, лекарей же было всего пятеро, но они были так же опытны, как и те трое, что были в первой группе. Кроме этого, в третьей группе присутствовали и различные стрелки. Правда, их было немного, всего десяток, и еще имелся десяток дротикометателей. Все-таки основная задача у этой группы также заключалась в прямом столкновении с муравьями, а так как они вполне себе могли оказаться в окружении, то большое количество стрелков только помешало бы. Вторая же группа в основном состояла из разнообразных бойцов поддержки, Агаплиты были в небольшом количестве, так как пусть и невысокие стены, но у них все же были, причем стены укрепленные магией, так что просто так их было не преодолеть. В лагере же укрывались все остальные маги и лекари, и пусть их было немного, но лекари могли лечить тех бойцов из третьей группы, которые получили относительно серьезные травмы, и поддерживать тех, кто получил тяжелые ранения. Маги же, так как им не нужно было никуда двигаться, могли использовать ритуальную магию и объединяться для совместных чар, для чего подготовили в центре лагеря специальную площадку. Сам Фидос вначале собирался пойти с первой группой, ведь если бы вся его группа осталась в тылу, а на самый рискованный участок он отправил чужих бойцов, то это могло вызвать недовольство среди искателей. По крайней мере, так было бы в любом другом месте. Но тут ему прямо заявили, что как рейд-лидер он должен этим самым рейдом руководить, а из того места, где будет стоять первый отряд, сделать это невозможно, так что топай ты в лагерь. Если же хочешь погеройствовать, то бери под командование третью группу, а в первом отряде и без того найдется, кому командовать. И вообще, доспех у тебя не такой, как нужно, а потому, нечего тебе на таком опасном участке делать. Пришлось ему подчиниться, так как спорить было бессмысленно, а по поводу доспеха вообще было нечего возразить. Он у него действительно уступал по защищенности тому, во что были облачены все эти опытные местные искатели. Но сидеть в лагере он не собирался, так как кроме необходимости руководить сражением было бы желательно увидеть, как сражаются все эти особые искатели. Да и на то, как будет действовать третья группа, нужно было внимательно посмотреть, ведь подобное построение не использовалось ни в одном войске, а значит, подобный опыт был для него новым. Конечно, нельзя было упускать из виду и вторую группу. Особенно интересно было взглянуть на то, как будут действовать маги и какие чары использовать. Поэтому с собой, в третий отряд, Фидос взял только Артемис, как разведчицу и обладательницу нужных для наблюдения за первой группой навыков. Да и как стрелку, женщине не придется биться в первых рядах, а значит и шанс получить травму будет небольшим. В лагере же оставались Мирапа и оба других гоплита их группы. Мирапа будет наблюдать за магами, а Карпас с Полибиосом изучать применяемые местными методы обороны в укрепленном лагере, сравнивая с тем, что они знали, заодно присматривая за их отрядным магом. После того, как строительство укрепленного лагеря в 300 шагов от туннеля в стене, ведущего к комнате стража, было закончено, а искатели убедились, что смогут действовать именно как три отряда, а не собранные в группы отдельные бойцы, Фидос дал команду на выдвижение. Первая и третья группы сформировали построение, двинувшись к проходу, а вторая заняла оборону в лагере, готовая как отбивать нападение обитавших на этаже монстров, так и поддерживать стрельбой и магией отступающую третью группу. «Так нечестно», — кричала Ленит, вынужденная прыгать из стороны в сторону из-за постоянно летевших в нее стрел, и не способная из-за этого ускориться, чтобы оторваться от преследующего ее голема-крокодила. «Почему он атакует только меня? Наверное, это из-за наших путей», в который уже раз философским тоном заметил Дриали, перемещаясь легкой трусцой чуть в стороне от своей подруги. «Следующий». Альвийка указала на небольшой квадратный участок стены, который немного выделялся на общем фоне. Понятливо кивнув, Альф пробежал немного дальше и остановился, развернувшись и взяв в руки лук и наложил на него стрелу. Они уже дважды такие участки встречали и во второй раз разобрались, как их можно использовать, чтобы ненадолго задержать голема. Выждав, пока крокодил приблизится к нужному месту, мужчина плавно оттянул тетиву, наложил чары на стрелу и выстрелил. Мелькнув в воздухе, стрела ударила в тот самый немного отличный от остального камня участок и воткнулась, хотя по всем законам физики должна была отрикошетить, ведь коснулась камня она под очень большим углом. Раздался громкий хлопок, который сменился треском, а в воздухе появились жгуты молний, которые выходили из того места, где воткнулась стрела, поражая все вокруг. Стены, пол, потолок и оказавшегося рядом голема. Пораженный молниями крокодил задергался, как будто был живым, после чего замер. Зная, что это ненадолго, Ленит сорвалась с места на максимальной скорости и поспешила добежать до бокового прохода, который был слишком узким, чтобы в него пролез крокодил, в который юркнула. Дриали тоже не стал задерживаться, так как было неизвестно, как отреагирует голем, когда восстановится и обнаружит, что осталась только одна цель. Успели они вовремя, так как раздавшийся шум сообщил, что голем снова активен, а донесшийся до их ушей рев показал, что еще и недоволен. Впрочем, вряд ли это было проявлением злости, скорее рев был еще одним видом воздействия на цель. К счастью, оба льва уже имели опыт защиты от воздействия музыки и потому не подверглись ему, но по этой же причине они не смогли понять, какой эффект этот рев вызывал. В этот раз они были умнее и не стали сразу продолжать движение дальше, а остановились отдохнуть. Усевшись на пол, они сняли небольшие походные ранцы, извлекли из них еду и принялись подкрепляться. Все-таки на то, чтобы добраться сюда, им потребовалось, судя по ощущениям, половина дня. Понятно, что они могли и сутки не есть и даже не пить, но зачем, если можно спокойно поесть? Пробраться через затопленный участок с подводными големами-стражами оказалось не так просто. Мало того, что сам этаж представлял из себя настоящий лабиринт, который при попытке его зарисовать представлял из себя мешанину пересекающихся ходов, которые на самом деле не пересекались. Так еще и големы очень качественно перекрывали все проходы, а регулярно менявшие свои маршруты патрулирования големы на рыбах заставляли очень внимательно следить за обстановкой постоянно, а не время от времени. Хорошо еще, что хоть визуально все ходы и выглядели так, как будто расположены на одном уровне, но изменение давления воды вокруг все же было, сообщая, что ты погружаешься или поднимаешься. Так что при должном внимании, даже не обладая способностями идущего, можно было сориентироваться. Для них же, обладателей путей наблюдения и познания, понять, где они находятся и куда им нужно идти, было несложно. Как оказалось, пройти до зала, в котором скрывался голем-крокодил, избегая каких-либо сражений, было намного сложнее, чем пробиться силой. И так как они хоть и умели сражаться, но не любили этого делать, предпочитая уклоняться от столкновений с противником, наблюдая за всем происходящим со стороны, то их путь представлял из себя тот еще моток запутанной пряжи. Вот только даже так, и учитывая все их возможности, им пришлось несколько раз мухлевать и срезать путь, создавая временные проходы прямо через стены. Добравшись до зала, в который вели все выходы, они некоторое время пытались обнаружить голема, но тот очень хорошо скрыл свое присутствие, так что ни способности Дриали, ни способности Ленит не помогли его обнаружить. Так что пришлось им некоторое время спорить, стоит ли рисковать, но в результате они пришли к выводу, что риск не такой уж и большой. Ведь в отличие от орков, которые шли наобум, они знали, куда им нужно выйти, чтобы оказаться прямо напротив входа в коридор, в котором можно было увидеть свет. Изучив принесенные орками сведения, Дриали с Ленит примерно представляли себе, сколько нужно времени голему, чтобы подняться из глубины. Поэтому они решили, что если плыть достаточно быстро, то они успеют скрыться в проходе, который был слишком узким, чтобы в него протиснулся крокодил. Учитывая же, что они изучили и испытали соответствующие навыки, то шанс на успех был довольно большой. Ну а на крайний случай у них было несколько одноразовых артефактов, которые могли задержать голема, дав им возможность скрыться. В принципе, все прошло по плану, и они действительно успели проскочить в коридор напротив, так что стремительно всплывавший со дна голем-крокодил был вынужден замедлиться и проплыть мимо, сделав вид, что он и не собирался на них нападать. Именно тогда они смогли его рассмотреть и немного понять, какую опасность он из себя представляет. Помимо размеров, а значит большого веса, голем обладал прочной броней, которая была еще и усилена плетением. Сама броня внешне выглядела, как настоящая кожа крокодила, по крайней мере ее так описали орки, и согласно выводу Ленит, была способна выдержать удар копья или выстрела из лука или самострела чуть ли не в упор. Но как будто самой брони было мало, голем мог создавать еще и потоковый щит, защищаясь от атак, которые могли нанести ему повреждения. Из средств нападения у крокодила был его немаленький вес, и здоровенная пасть, усеянная зубами, которой он явно мог раздавить и торакс гоплита. Вот только на этом оружие голема не заканчивалось, так как во рту у него находился гарпун и метатель. Гарпуны, правда, были небольшие, а скорострельность все-таки позволяла уклоняться от этих атак, но Ленит знала, что если такой в тебя попадет, то останется только выдергивать его с мясом, иначе тебя затянет в рот голема, ведь каждый гарпун был присоединен к тонкому линю, который отсоединялся в тот момент, когда становилось понятно, что гарпун промахнулся. Именно тем, что голем сматывал линь обратно, пусть и делал это очень быстро, и были обусловлены паузы между выстрелами. Вся эта информация, которую они получили благодаря ее навыку познания, помогла им выжить и не получить травм после того, как проплыли по коридору немного дальше и поднялись на сухой участок. Ведь оказалось, что крокодил не оставил попыток до них добраться, а воспользовался другим ходом, в который он мог протиснуться, и проломился через стену, хорошо еще, что позади них. Несмотря на то, что они знали о возможностях голема, Дриали на рефлексах выпустил по крокодилу стрелу, но та была остановлена потоковым щитом, показав всю бесперспективность таких действий. Так что пришлось им убегать, но так как голем начал стрелять в Ленит из своего гарпунного метателя, то вместо того, чтобы быстро добежать до другого прохода, через который голем не мог прорваться, она была вынуждена вилять из стороны в сторону, что очень сильно замедляло их продвижение. Преодолеть первый отрезок коридора было наиболее выматывающе, так как они не знали, что можно замедлить голема, выстрелив в прикрытый тонкой фальшивой панелью участок, где располагалось приспособление, с помощью которого можно было управлять проходившей там скрытой молнией. Причем, стрелять нужно было не просто стрелой, а особым образом зачарованной, чтобы позволить молнии вырваться наружу. Так что хоть Дриали и сумел увидеть нужный участок, а Ленит разобралась, что нужно сделать, но произошло это уже слишком поздно. Зато во втором участке они уже обездвижили крокодила на время. Вот только они тогда допустили ту же ошибку, что и после преодоления первого участка, сразу же продолжили движение, спровоцировав голема на то, чтобы пробить стену. И да, только с третьего раза они разобрались, что если остаться возле входа, то крокодил будет сторожить по другую сторону, и только когда вы продолжите двигаться дальше, он проломится через стены, чтобы продолжить преследование. Именно поэтому они и решили пока дальше не двигаться, а немного отдохнуть и перекусить. «Как думаешь, куда он нас гонит?» – спросила Ленит, закончив есть и посмотрев на идущий влево коридор. Сидели они в небольшом углублении, куда и выходил проход, так что она не могла видеть, что находится в конце коридора, еще один проход или конец этой череды коридоров. Сложно сказать, тут навык дальнего взгляда плохо работает, так что я вижу только часть коридора, дал ответ Дриали, посмотрев куда-то в сторону. Я даже голема за стеной рассмотреть толком не могу. Да уж, тут явно старались сделать так, чтобы неопытные идущие не смогли использовать свои навыки, вздохнула Альвийка. Даже эти каменные заслонки можно рассмотреть далеко не сразу, как и понять, что с ними нужно делать. Ну что, продолжаем. Поднялся на ноги мужчина и поправил тул со стрелами за спиной, чтобы он не мешал двигаться. «Да, давай», — девушка собрала ранец и закинула его на плечи, после чего также встала. Обновив чары подводного дыхания и быстрого плавания, просто на всякий случай, ведь они все еще были под водой, а это просто был воздушный карман, они вышли в коридор и пошли вперед. Они постоянно ждали, что вот именно сейчас раздастся грохот удара, а потом еще один, и голем вломится в коридор, чтобы снова гнать их вперед, не позволяя им задерживаться и изучать тут все. Но ничего не происходило и даже их чутье молчало, не давая никаких намеков на опасность. И кстати, коридор был намного короче, чем предыдущие, так что возможно они уже дошли, потому крокодил их и не преследовал. И действительно, в конце видимого участка коридор поворачивал направо, чтобы через десяток шагов закончиться дверью с ручкой в виде буквы «Л». Переглянувшись, Альвы некоторое время изучали ее всеми доступными им способами, но все, чего они добились, это ощущение некоторой опасности. То есть за этой дверью была опасность и опасность вполне себе существенная, но одновременно она была не обязательная, а возможная. Так как сама дверь непосредственной угрозы не несла, то Дриали решительно взялся за ручку и повернул ее. За дверью обнаружился еще один коридор, который постепенно понижался и уходил под воду, совсем как тот, по которому они поднялись в этот воздушный карман. «Надеюсь, голем нас там не поджидает», — весело хмыкнул мужчина, проходя через дверь, и поинтересовался. «Ты что-то видишь? Там кто-то есть, но не рядом, и это точно не крокодил», — ответила девушка. «И не голем и стражи. Неужели что-то новенькое?» — оживился Дриали, подходя к кромке воды и всматриваясь в нее. «Кстати, тут уже можно заглянуть дальше, и там снова коридоры. Возможно, после того, как мы выберемся отсюда, мы снова сможем все контролировать», — с надеждой поинтересовалась Ленит. Ей очень не нравилась ситуация, когда они были очень сильно ограничены в своих навыках и не могли заранее посмотреть и выбрать хороший маршрут движения, а также замечать большинство угроз заранее, чтобы избегать с ними встречи. В такие моменты она чувствовала себя слепой, привыкнув к своим возможностям. «Очень может быть», — согласился с ней мужчина, заходя в воду. «По крайней мере, очень на это похоже». Вскоре оба льва скрылись под водой, отправившись изучать следующую часть затопленного яруса. Уровень безопасности. Когда подземелье наблюдало за похождениями эльфов и орков, то оно посчитало, что сложность уровня вполне достаточная, чтобы задержать продвижение на 16 этаж до весны. А там начнется весенняя ярмарка, и авантюристам некоторое время будет не до продвижения дальше. Ну а потом Чейсона отправится в земли эльфов, чтобы проверить отобранные и подготовленные для экспериментальной посадки выведенной тут морозостойкой пшеницы поля. Таким образом, боевые возможности передовой группы еще немного уменьшатся, и скорость дальнейшего продвижения замедлится. Не то чтобы оно было против того, чтобы авантюристы спустились глубже, скорее даже наоборот. Но, во-первых, оно видело, что еще не все эльфы из передового сборного отряда готовы для спуска на 16 этаж. Все-таки тот действительно должен был быть очень сложным для преодоления, так как во всем следующем блоке из 3 этажей практически не было другой маны, кроме маны подземелья. Так что даже для самых опытных авантюристов гарантированы были слуховые и зрительные галлюцинации, а ведь оно еще и специально добавило различные способы воздействия на органы чувств и для обмана мозга, чтобы заставить видеть и слышать немного не то, что там на самом деле было, да и про оптические и звуковые иллюзии, которые оно встроило в раскинувшийся на 2 этажа город, забывать не стоило. Ну и конечно же на этаже были автоматоны-сталкеры. В общем, даже подготовленные авантюристы могут начать сомневаться в собственной адекватности. А что уж тут говорить про неготовых к такому. Оно ведь помнило, как некоторых людей накрывало, когда они пересекали 3 этаж. Во-вторых, подземелье хотело, чтобы авантюристы занялись выполнением квестов по зачистке 14 с 15 этажей и восстановлению производства продовольствия на них, а также занялись разблокированием грузовой шахты лифта, чтобы соединить прямым сообщением 6, 10 и 14 этажи. Таким образом, верхняя часть базы превратится из подземелья, которое нужно проходить, в небольшой подземный город со школой в нем. Вот только наблюдая за тем, как парочка альвов практически беспрепятственно проходит затопленный уровень безопасности, подземелье начало сомневаться, что это препятствие надолго задержит авантюристов. А еще его заинтересовали применяемые ими артефакты и чары. Судя по всему, это были местные разработки, появившиеся после наблюдения за созданными им аномалиями. Само оно этот момент проворонило и потому вначале наблюдало за всем с большим удивлением. Правда, потом оно вспомнило, что все происходящее запоминается мегамозгами, которые отвечали за наблюдение, так что одним из потоков сознания ознакомилось с информацией по этому вопросу, а потом еще и посмотрело, что по этому поводу подумали его ученые со своими ассистентами. Идеи были интересные, а самое главное, что это привело к, ну не прорыву, но существенному продвижению в магии пространства. Так что оно решило немного поработать в этом направлении, ведь если даже без его возможностей можно создавать такое, то что же получится у него? Но с уровнем безопасности все равно получилось обидно, оно столько возилось с ним, настраивало, а форсюзер его проходит как на прогулке. Впрочем, идущие, это отдельная категория, и вообще, нужно радоваться, что сюда не полез Бер, тогда бы оно вообще могло впасть в уныние. Но это не значит, что не нужно все тщательно проверить, и не только на этом уровне, но и на следующих этажах, чтобы снова не облажаться подобным образом. Плавающий нужно делать сложность, чтобы для обычных авантюристов и падаванов были немного разные условия. Часть 356. «Ну почему снова я?» – возмущенно кричал Ленит, стараясь оторваться от преследующего их чудовища. А то, что их преследовало, никак по-другому назвать язык не поворачивался. Мощное длинное тело, похожее одновременно на змею и рыбу, покрытая костяной броней голова, здоровенная пасть, полная острейших кинжалоподобных зубов, которая еще и могла выбрасываться вперед, чтобы схватить не успевшую отпрянуть достаточно далеко жертву, еще одна пара, на этот раз внутренних, челюстей, которые кусали и рвали пойманную и удерживаемую основными челюстями жертву, и в дополнение полупрозрачные щупальца возле рта, помогавшие ловить и удерживать добычу. И при всем при этом, данное существо не было монстром, Это они чувствовали точно, и угораздило же их решить посмотреть поближе на обнаруженное дриале существо, которое медленно и, можно даже сказать, вальяжно плыло по коридорам этого участка затопленного уровня. Возможно, их расслабило то, что теперь их возможности хоть и были все еще ограничены, но не очень сильно, так что дриале мог осматривать все ближайшие коридоры и помещения своим навыком, а Ленит получать обо всем увиденном знания. Да и отсутствие хоть каких-то големов тоже сыграло свою роль, заставив их считать себя почти в безопасности. Ведь они заранее могли заметить любую опасность, и никто не преградил бы им путь к отступлению. Как оказалось, это чудовищное нечто только казалось медлительным, но стоило им приблизиться, как оно очень даже быстро принялось их преследовать. И ладно бы оно за ними просто гналось, но оно еще и использовало какие-то чары, заставляя воду вокруг альвов сопротивляться потоковому воздействию. Это стало неприятным сюрпризом, так как теперь им приходилось тратить значительно больше усилий, чтобы перемещаться с достаточной, чтобы оторваться от преследования, скоростью. А еще, благодаря своему навыку Ленит видела, что стоит им оказаться вблизи от чудовища, как они получат удар невидимой молнии, точно такой же, как и в некоторых тренировочных комнатах шестого этажа. Конечно, исследователи уже изучили этот вопрос и создали соответствующее защитное плетение, но его ведь еще нужно было сплести и наложить, а чудовище им на это времени не давало, так как им приходилось тратить все силы и концентрацию на то, чтобы сбежать. Но, к счастью, они хоть и немного, но плыли быстрее чудовища, так что расстояние между ними постепенно увеличивалось. Так что через некоторое время у них появилась возможность обменяться мнениями по поводу сложившейся ситуации, и они приняли решение вернуться в сухой коридор. Учитывая скорость, с которой увеличивался разрыв между ними, и то, насколько они уже устали, можно было и не мечтать, что им удастся оторваться достаточно далеко, чтобы чудовище их потеряло, до того, как они потеряют концентрацию и не смогут больше поддерживать такую скорость. Ну а так как чудовище явно было водное и не имело приспособлений для перемещения по суше, то это был самый надежный способ избавиться от преследования. Вспомнил. Неожиданно воскликнул Дриали, встрепенувшись. Шевелиться было лень, поэтому Ленит только вопросительно что-то промычала, покосившись на напарника. Они сидели в коридоре над водой и отдыхали после утомительной погони. Судя по всему, гнавшееся за ними чудовище оставалось где-то неподалеку, но из-за присутствовавшего в сухом коридоре ограничения на использование некоторых навыков, связанных с дальним наблюдением, они не могли за ним проследить. Из-за этого они хоть и спаслись, но оказались в сложном положении, когда с одной стороны коридора их поджидало настоящее чудовище, а с другой был голем-крокодил, который тоже неизвестно где был. Но этим вопросом они решили заняться потом, когда отдохнут и смогут нормально думать.